Некоторые плакали вместе с нею. Вдруг она говорила: «Я не была в церкви, не молилась Богу. Я хочу встать с постели, хочу одеться. Оденьте меня». Если ей не позволяли сделать это, она просила: «Ну, дайте мне хоть мой требник». Ей давали требник, она раскрывала его, перелистывала страницы и продолжала делать пальцем это движение даже тогда, когда уже не оставалось ни одной страницы. Взгляд ее блуждал. Как-то ночью она одна спустилась в церковь. Несколько сестер побежали за ней. Она простерлась ниц на ступенях алтаря и начала стонать, вздыхать и громко молиться, потом вышла из церкви и снова вернулась. «Пойдите за ней», — сказала она, — «у нее такая чистая душа, это такое невинное создание. Если бы она соединила свои молитвы с моими...» Потом, обращаясь ко всей общине и повернувшись к пустым скамьям, она воскликнула: «Уйдите, уйдите все! Пусть она одна останется со мной. Вы недостойны приблизиться к ней. Если ваши голоса сольются с ее голосом, ваши нечестивые хвалы осквернят перед Господом сладость ее молитвы. Ступайте, ступайте». Она заклинала меня просить неба о помощи и прощении. Она видела Бога. Ей казалось, что небеса, изборожденные молнией, разверзлись и грохочут над ее головой. Разгневанные ангелы спускаются с небес. Бог взирает на нее, приводя ее в трепет. Она металась во все стороны, забивалась в темные углы церкви, молила о милосердии. Потом прижалась лицом к холодному полу и замерла, охваченная свежестью сырой церкви. Ее, как труп, унесли в келью. На следующее утро эта страшная ночь полностью изгладилась из ее памяти. «Где наши сестры?» — спросила она. «Я никого не вижу. Я осталась одна в монастыре. Все меня покинули, и сестра Тереза тоже. Ну, они правильно поступили. Сестры Сюзанны здесь больше нет, и я могу выйти, я ее больше не встречу». «Ах, если бы ее встретить! Но ее больше здесь нет, не правда ли?» «Правда, что ее здесь больше нет. Счастлив монастырь, в который она вступила. На все расскажет своей новой настоятельнице. Что та подумает обо мне? Разве сестра Тереза умерла? Я всю ночь слышала погребальный звон». Бедная девушка. Она погибла навеки, и в этом виновата я. Придет день, и мы встретимся лицом к лицу. Что я скажу ей? Что я ей отвечу? Горе ей, горе мне. Некоторое время спустя она спросила: «Наши сестры вернулись? Скажите им, что я очень больна. Приподнимите мою подушку. Расшнуруйте меня. Я чувствую какое-то стеснение в груди. Голова моя в огне. Снимите с меня покрывало. Я хочу умыться. Принесите мне воды. Лейте, лейте еще. Руки у меня белы, но с души пятен не смыть. Я хотела бы умереть. Я хотела бы никогда не родиться. Я не встретила бы ее». Однажды утром несчастная в одной рубашке, босая, с растрепанными волосами, испуская вопли, с пеной у рта, стала метаться по своей келье, зажимая руками уши, закрыв глаза и прижимаясь к стенам. «Отойдите от этой бездны! Слышите вы эти крики? Это ад! Из этой пучины поднимается пламя, я вижу его. Из самого огня доносятся невнятные голоса. Они призывают меня. Господи, сжалься надо мной. Бегите, звоните в колокола. Созовите всю общину. Пусть все молятся за меня. Я тоже буду молиться. Но сейчас еще не вполне рассвело. Сестры еще спят. Я всю ночь не сомкнула глаз. Я хотела бы уснуть, но не могу». Одна из наших сестер сказала ей,